Глава 8. Проснувшись утром, первыми меня поприветствовали яркие лучи солнца, бившие мне прямо в глаза. Резко развернувшись лицом в обратную сторону от окна, я тут же накинул на себя одеяло. «Какой идиот открыл шторы в моей спальне!» Чертыхаясь, пробубнил я себе под нос. И в этот момент мне пришла совершенно другая мысль. «А почему солнечный свет не обжигал меня?» Да, он слепил глаза и ранним утром был особенно неприятен, но все же не обжигал, как это было раньше. Аккуратно высунув свою руку под свет солнца, я почувствовал лишь приятное тепло. Следом я выбрался полностью, подставив свое лицо под лучи солнца. Хоть я и предпочитал тьму, но погреться в свете солнца было тоже приятно, особенно после такого долгого перерыва. «Но почему? Я думал, что всю жизнь так и буду ходить днем, закрывая свое лицо клубами тени. Может, моя магия стала стабильнее и нейтрализовала негативные воздействия солнца на меня? Но почему так резко? Я думал, это будет происходить постепенно», – размышлял я. Хотя, вспоминая вчерашний день, можно предположить, что Хель таким образом отблагодарила меня за проделанную работу. И за это я был ей благодарен, хотя я и сам смог бы со временем побороть этот недуг. Но это заняло более продолжительное время. Опять я у нее в должниках. Впрочем, отказываться от своей привычки прятать лицо тьмой я не буду. Так намного безопаснее. Стоит поддерживать слух, что я не ребенок, а просто карлик. Тут, конечно, еще важен голос, но не так критичен, как детское лицо. К тому же голос у меня был не такой уж и детский, и, не видя лица, вполне можно было допустить, что говорит взрослый человек. К тому же карлики хоть и не встречались в этом мире слишком часто, но бывали. Так что особого ажиотажа это не вызовет. Можно даже пустить слух, что я потомок одного из магических родов, которого из-за такого физического дефекта скрывали от остальных. А как только я достиг совершеннолетия, отправили в баронство искать собственный путь. Это позволит еще больше запутать окружающих. К тому же намек на магический род поможет охладить головы излишне пылких. Пусть считают, что у меня есть поддержка извне, и в случае чего мне на помощь может кто-то прийти. Конечно, вряд ли это сильно поможет против тех, кто действительно хочет мне навредить. Но, по крайней мере, часть врагов может отсеяться. Понежившись еще немного на солнышке, я, наконец, взял себя в руки. Не стоит забывать о делах. На сегодня я договорился с профессором продолжить наше занятие. После плотного завтрака я, наконец, отправился в кабинет, выделенный специально для него. «Профессор, вы тут?» – спросил я, постучав в дверь. «Заходи, Крис!» – донесся до меня ответ. Войдя в комнату, моему взору предстал профессор, увлеченно вырезающий какие-то символы на деревянной заготовке. Вокруг него лежало большое количество различных заготовок, инструментов и уже готовых артефактов, которые выделялись своим магическим фоном. В остальном его кабинет ничем особо не отличался от моего. «Крис, пришел на занятие? Проходи, присаживайся, я сейчас освобожусь». Махнул он рукой в сторону кресла. Примерно через минут 10 старик наконец закончил. «Что это вы делали, проф?» Поинтересовался я, указывая на заготовки артефактов. «Это прототип моего нового артефакта. Он используется для записи звука». Воодушевился профессор. «Обычные артефакты записывают звук только вокруг себя на дистанции максимум пару метров. Этот же служит для записи звука на дальних дистанциях. К тому же запись производится только от одного направления, что отсекает весь лишний шум». Эта информация была для меня крайне важна. Ведь раньше я даже не задумывался о подобном. А зря. Стоило подумать, что подобные устройства должны существовать и в этом мире. «Это крайне полезное изобретение. Думаю, оно будет очень востребовано среди тайных служб», — присвистнул я. «Но, надеюсь, от него есть защита?» «Да, конечно, хватает обычного артефакта, создающего помехи в окружающем фоне магии. К сожалению, я так и не могу обойти такую защиту», — раздраженно цыкнул проф. «Ну, это меняет дело. Но все равно артефакт выходит крайне полезным. Вы научите меня такие делать, как и тот, что создает помехи?» Заинтересованно спросил я. «Конечно, мы этим еще займемся», — кивнул он. «Ну что, «Ты готов?» «Конечно. Иначе не пришел бы к вам», — усмехнулся. «Остряк», — фыркнул проф. «Давай приступим. Для начала продемонстрируй мне твой текущий уровень преобразования магии в нейтральную». Я выполнил его просьбу. Про тренировки в этом направлении я не забывал, так что к текущему моменту скорость преобразования у меня немного возросла. Вполне неплохо. Этого достаточно, чтобы начать делать простенькие артефакты. Тогда начнем с самого простого. Нарисуй вот этот знак на деревянной заготовке. И будь осторожней, не ошибись с начертанием и шириной линий. Передал он мне рисунок и деревяшку. Пока же я выполнял задание, он начал свою лекцию. В основе базовой артефакторики лежат руны. Изображение рун на заготовках используется для преобразования нейтральной магии в нужный нам вид энергии. То, что ты сейчас делаешь, это простейший артефактный светильник. Для него используется одна руна свет, которая и заставляет заготовку светиться, потребляя влитую тобой нейтральную магию. К сожалению, если влить в артефакт стихийную магию, то работать он не будет, за исключением определенных специализированных артефактов. Хотя и в таком базовом артефакте это возможно, если подобрать нужный тип магии. Думаю, понятно, что в данном случае будет требоваться магия света. К сожалению, ее пользователей не настолько много, чтобы удовлетворять спрос в данных артефактах, так что мы используем нейтральную магию. Но почему мы используем деревяшку? Я видел, что подобные артефакты сделаны из кристаллов. Перебил его я. Тот ты прав. Обычно используются кристаллы из-за ряда причин. Первое – это, конечно, долговечность материала. Дерево, к сожалению, не способно долго выдерживать магию, поэтому быстро разрушается. Его мы обычно используем для тренировок из-за дешевизны. Второе – кристаллы лучше рассеивают свет, что позволяет при меньших затратах энергии получить большую яркость. Ну и третье – это просто красивее смотрится, усмехнулся проф. Но не стоит меня перебивать. Я все это еще расскажу тебе. Ясно, простите. Виновато кивнул я. Что ж, продолжим. Также стоит учитывать и способ нанесения руны на материал. Обычный рисунок также крайне недолговечен и со временем выгорает. Гораздо лучше показывает себя выжигание рисунка или другой подобный способ. Некоторые используют рисование своей кровью. Кровь мага для этого идеально подходит. Но этот способ не получил большого распространения. Если же совместить эти два способа, то результат обычно получается лучше. Тебе о таком способе тоже рано задумываться. У тебя и так сейчас крови не так много. Может, позже, когда подрастешь. Задумчиво потер он подбородок. «Я понял», — согласился я с его словами. И уже закончил с рисунком. Профессор внимательно осмотрел получившийся результат и, одобрительно хмыкнув, произнес. «Хорошо. А теперь подай нейтральную магию в этот артефакт». Я выполнил его просьбу, и как только магия стала проникать внутрь, деревяшка начала светиться. «Здорово!» — усмехнулся я, видя результат своей работы. «Конечно, обычным светом меня не удивить». Но получается, я использовал свою магию для чего-то, кроме магии теней. А вот это было уже круто. К тому же все мы, парни, остаемся детьми внутри, независимо от количества лет. И сейчас я, как ребенок, радовался сделанной мною игрушке. Если к своей магии я уже привык и не считал ее чем-то необычным, то создание артефактов меня захватило с головой. «И надолго его хватит?» — уточнил я. «Нет. Ты подал в него совсем немного магии, так что погорит он всего пару минут. Но даже если бы ты использовал больше магии, то все равно хватило не больше, чем на пару часов. Тут вступает в дело магическая емкость материала. У дерева, как ты понимаешь, она невелика. Поэтому обычно вместе с самим артефактом используют накопители, которые и наполняют маной. Их материалы зависят от емкости накопителя. «А как погасить свет?» – поинтересовался я. «А вот тут мы подходим к более интересной теме. В таком виде он перестанет работать только после того, как исчерпает вложенную энергию или сломается. И чтобы у нас появилась возможность включать и выключать его по желанию, используется дополнительная руна, которая и отвечает за это свойство. Как ты понимаешь, на одном артефакте может быть больше, чем одна руна, что открывает необъятные горизонты в области исследования артефактов. Но нужно быть осторожнее, некоторые руны несовместимы, и, используя их на одном материале, ты можешь добиться лишь высвобождения вложенной энергии в виде взрыва или того хуже. Поэтому не стоит экспериментировать, по крайней мере, пока не наберешься достаточно опыта». Предупредил он меня. «Значит, все артефакты построены на рунах?» – уточнил я. «Не совсем. Базовые и самые простые артефакты действительно создают только с использованием рун. Более сложные же артефакты создаются по похожему, но немного иному принципу. Ты уже знаком с плетениями в заклинаниях. Вот и в артефактах они тоже используются, но уже в связке с нанесенными рунами. Мы внедряем плетение в артефакт и соединяем его с рунной цепочкой, таким образом увеличивая силу артефакта и снижая его расход энергии. Магия внутри него расходуется более рационально, что и позволяет снизить затраты. Хотя при желании и чисто рунный артефакт может не уступать по силе комбинированному, но, как ты сам понимаешь, расход магии будет несоизмерим результату. Впрочем, не стоит тебе забывать о такой возможности. Иногда это может быть полезно. Например, тебе попался противник, невосприимчивый к твоему типу магии, но уязвимый к другой. Артефактов у тебя с собой нет. Тогда достаточно тебе подобрать любой камешек и сделать из него одноразовый артефакт нужного тебе направления. Да и в повседневных ситуациях это может быть полезно. Например, быстро создать воду, когда хочется пить. Но что если нарисовать руну просто нечем? Все же стоит использовать свою кровь? Как вариант. Но есть и другой способ. Ему я тебя сейчас научу. Профессор взял деревянную заготовку и, поднеся к ней палец, просто выжег своей магией на ней руну. Как видишь, можно использовать свою силу для создания рун. Тебе нужно сконцентрировать свою магию в своеобразную иглу на пальце и использовать ее. Большое количество нейтральной магии, собранное в одной точке, начинает влиять на мир. Конечно, тебе проще было бы вырезать руну своими тенями, но делать этого не стоит. Тогда на артефакте останутся следы твоей магии, что может негативно сказаться на его работе. В таком случае лучше дать заготовке немного времени, чтобы твоя магия выветрилась. С нейтральной магией таких проблем нет. Ну или такой способ хорошо подойдет, если артефакт будет использовать магию теней», — ответил мне профессор. «А вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Какие артефакты бывают с использованием магии теней? Мне казалось, она не очень подходит для этого», — удивился я. «Ну да, теневые лезвия и прочее действительно не очень подходят для артефактов, когда есть более действенные аналоги. Но ты забыл про главную способность магов теней – возможность прятаться в тенях. Хотя именно эту способность никто так и не смог повторить. Но в данном случае возможность помещать вещи в тени нам более интересна. Хоть кольца или иные предметы с пространственным хранилищем и делают в основном маги пространства, но встречается и работа магов теней, хоть и не так часто, как хотелось бы. Вот в данном случае стоит использовать именно твою магию. Я никогда не видел, как вживую делают такие артефакты, так что это будет весьма интересно», — ухмыльнулся профессор. «Значит, это кольцо было сделано магом пространства?» Показал я ему свое медное колечко. «Да, все верно. Это кольцо делал совсем новичок. Думаю, ты со временем сможешь заменить его более лучшим, сделанным уже с использованием твоей магии». Обрадовал меня он. «А теперь не отвлекайся и займись концентрацией своей магии. Для начала можешь делать это с магией тени, а потом перейти на нейтральную магию. Так тебе будет проще освоить этот прием». И я последовал его указанию, стараясь собрать побольше своей магии в одной конкретной точке. Но не все так просто, как мне хотелось бы. Я уже умел немного уплотнять свою магию, но не до такой степени. Чем сильнее я это делал, тем больше сопротивления ощущал. Похоже, магия очень неохотно уплотнялась. Приходилось затрачивать больше сил на это. И даже не магических, скорее ментальных. Боюсь, в бою я пока это использовать не смогу. А вот в спокойной обстановке это вполне реально, хоть и тяжело. Проф оставил наблюдение за моими тренировками, занявшись своими делами, лишь иногда поглядывая за моим прогрессом. Я же продолжал попытки и дальше, и вскоре уже приступил к нейтральной магии. После тренировок с родной магией тут дела обстояли получше. «Я вижу, что у тебя уже получается. Вполне неплохо. Но ты слишком сильно концентрируешься на одном действии. Дальнейшие тренировки помогут избавиться от этой проблемы. Главное, что сам принцип ты понял». Остановил меня профессор. «А пока отдохни немного от практики и вернемся к теории». «Хорошо», — кивнул я и прекратил свои занятия. «Стоит, наверное, рассказать тебе о взаимодействии рун разной направленности на одном артефакте. Я уже говорил тебе, что комбинация некоторых рун разной направленности может быть опасной, но не всегда. Например, в некоторых столичных банях используются артефакты, генерирующие горячий пар. Как ты понимаешь, он получается совмещением рун огня и воды. Но если их просто нарисовать на одном артефакте, то получается конфликт. Пар, конечно, появится, но только вместе со взрывом. В данном случае используются дополнительные руны-посредники, которые направляют этот конфликт стихий в нужное русло и регулируют мощность артефакта. Но к такому результату мы пришли не быстро, используя метод проб и ошибок. Также и для новых комбинаций будут использоваться совершенно разные руны-посредники. Заранее предугадать их, конечно, можно, если размышлять логически, но это не так просто». Уселся он в кресло напротив меня. Профессор дальше продолжал вводить меня в курс всех нюансов и секретов артефакторики, рассказывая поразительные вещи, пока не наступил вечер. «На этом, пожалуй, закончим на сегодня. Вот, держи эту тетрадь, тут я записал основной рунный алфавит, который тебе стоит выучить». Передал он мне кучу скрепленных между собой рукописных листов. На тетрадь это походило слабо. Не только видом, но и своим размером. Это выглядело скорее как основа для книги. «Благодарю». Склонился я и покинул его кабинет. Данные записи были действительно полезны. Похоже, проф сам все записал, специально для меня. И за это я ему благодарен. Достать подобное в нашем захолустье почти нереально. Придя в свою комнату, я тут же начал чтение, несмотря на позднее время. Читать в такой темноте, конечно, вредно, но я не мог удержаться и немного помог себе теневым зрением. Читать было очень интересно, даже несмотря на то, что это был скорее справочник, чем книга. Но профессор очень интересно расписал все значения рун и даже приводил примеры их использования. Похоже, он прирожденный учитель и не зря раньше преподавал в академии. Так и продолжалось, пока я не заснул прямо с книгой в руках.